Но однажды, возвращаясь из мастерской, Марк увидел перед своим домом священника. Провожаемый любопытными взглядами всех проституток квартала, он, видимо, давно уж прохаживался взад и вперед перед его подъездом. Это был Анж. В комнате у Марка стоялась пространная и несколько необычная беседа. Добрый кюре сообщил, что Коломбо после воспаления легких уехала в загородный пансион полумонастырского типа и решила больше не возвращаться ни в свою гостиницу, ни на театральные подмостки. За долгие часы, проведенные у изголовья сестры, Анж услышал немало признаний от самой больной и от сиделки, рассказавшей им о том, что Коломбо поведала в горячечном бреду. Он знал больше, чем говорил, и даже больше, чем было на самом деле. Да, как видно, Коломбо и не делала тайны из своей любви к Марку. Но Анж вообразил, что Марк отвечает ей взаимностью, и что они были близки. Может быть, страстно этого желая, Коломбо в конце концов сама уверовала в их близость. Во всяком случае, она не разубеждала брата. Честный кюре укоризненно качал головой, но дружелюбно поглядывал на Марка. Казалось, он хочет, но не решает что-то сказать. Или ждет, чтобы это сказал сам Марк. А Марк молчал. К чему кюре клонит? Кюре мялся, покашлял, потом принимался говорить совсем о другом, о семейной драме самого Марка. Он был хорошо о ней осведомлен. Однако слово «семейное» не было произнесено. Он избегал говорить «ваша жена». Для него союз с неосвященной церковью был недействителен, а разрыв как бы даже возвращал Марка на путь истины. Анж робел, путался. И вдруг Марк понял. Святой отец хочет, чтобы он, Марк, получив развод, честно и благородно женился на его сестре Коломбе. Тогда, принеся покаяние, они получат отпущение грехов, крящей славе Господней и согласно с интересами семьи. Как священник, Анж был искренен в своем благочестии, искренен был как брат, желавший счастья своей бедной сестре. К тому же в этом парижанине жил расчетливый, сметливый мужик, снисходивший к законам жизни, который держит человека в плену. Марку оставалось либо рассердиться, либо прикинуться дурачком. Он избрал последнее. На него внезапно напала прискорбная глухота. Напрасно кюре кашлял, повышал голос. Оставшись в одиночестве на этой зыбкой дорожке, он сделал несколько неверных шагов. Увяз, постоял, взглянул на Марка, вздохнул и, беззлобно благословив его, откланялся. Марк жалел Коломбу, но не чувствовал никакой вины перед ней. Он виноват перед другой. Но было ли то чувство вины или досада? Хотя трудно было предположить, что Ася узнает о его грехопадении, Марк злился на себя. Зачем он угодил в ту же западню? До сих пор его гордость и ничем не запятнанная любовь давали ему право смотреть на Асю свысока и презирать ее, угодить в западню, да еще найти там галку вместо голубки. Марк сгорал от стыда. Так стыдилась бы лисица, если бы ее провела тощая курица. Неудача, вызывая в нем острую ненависть к Бернадетте, была благотворна в том отношении, что заставила его приглядеться к себе. Пришлось признать, что ему не пристало так строго осуждать чужие слабости. И мужчины, и женщины все хороши. Больше виноват случай, чем воля. Ничтожная воля. Марк, всегда так гордившись своей волей, понимал теперь, что она немногого стоит, когда плоть терзает ненасытный голод. И не только голод любовный. Все безумства, все страсти одолевают человека, когда избыток крови захлестывает плотину сознания и смывает ее. Единственное средство — использовать энергию этих могучих потоков, как силу пламени, которым питают домну. Пусть желание, пусть страсть тоже пришпоривают действие. Прежде всего действуй. Деятельность целительная необходима. Но где ты, деятельность? Ася искала ее вдали от Марка и была права. Нашла ли она то, что искала? Напрасно неутомимая Ася рыскала по всей Европе, Дичь ускользала от охотницы.